День шестой. Резко распахнувшаяся дверь заставила меня подскочить. Экономка вошла без стука, чрезвычайно недовольным лицом, и доложила. Пришли мои друзья. Тайком утерев слезы о котика, который был частично виновен в моих бедах, я пошла встречать гостей. Конечно же, Клариса Стил не одобряла все происходящее. А мне сразу стало легче на душе. Это счастье, когда кто-то о тебе беспокоится. Сил известия не прибавило и от последствий нервной бессонной ночи не избавило. Но так приятно, когда о тебе не забывают и вникают в твои проблемы. Сразу в душе появляется свет надежды, и даже самые тяжкие испытания переносятся легче. А друзья явно боялись за меня, потому и явились сразу, как только можно было. Часиков этак в 6 утра. Осунувшаяся и не выспавшаяся, с котом под мышкой спустилась вниз, не тратя времени на одевание. Только халатик, расшитый летучими мышами и паучками, на плечи накинула. Друзья стояли на пороге. Экономка даже не потрудилась их впустить. Я поменяла местами друзей и кота. Барсика за порог, друзей в дом. И, захлопнув дверь, пошла за чаем и чем-нибудь успокаивающим. И настолько сладким, что можно было слипнуться с обоих концов. Друзья были каждый с туго набитым рюкзаком. «Ах да, у нас шабаш!» Я вздохнула и, передав поднос с чаем Полли, вышла на крыльцо и взяла подмышку котика. При друзьях оборотень обращаться не будет. Под моим присмотром оберег не найдет. И в конце концов, он хоть какая-то защита. По крайней мере, пока нечто будет пожирать перевертыша, мы с друзьями успеем убежать. Да, вот такие мы пакостные темные ведьмы. Без расчета никуда. Особенно если ты не чистокровная, а наполовину человек. Друзья обрадовались, что называется, с порога. «Полли о тебе волновалась. Школу закрыли на карантин, выясняет, кто еще заразился желудочной хворью. Мой отец отослал в школу слугу с запиской о моей болезни. Ребята встретили его по дороге. Мак немного слукавил, а друзья перепугались и всю оставшуюся дорогу до особняка проделали бегом. Я упала лицо ладонь. Блеск, спасибо, папа, удружил». Если у магов считается нормой использовать слуг, то среди людей это нонсенс. В школе можно больше не появляться. Меня сожрут. Без помощи платиновой блондинки и вурдалаков. Представляю, как все обзавидуются. А наша главная гламурная стерва и вовсе изойдет вся на говно. И было бы с чего. Она во сто крат красивее меня. Так чего же ей не мется? Но на этот вопрос ответ тоже легко находился. Быть самой-самой недостаточно. Надо еще всех слабых в грязь втоптать, чтобы более полно ощутить свое превосходство. Так что травить нас теперь будут не отдельные персонажи, а всей школой. Я постаралась взять себя в руки и клятвенно пообещала подумать об этом завтра. Сегодня у нас иные планы. Мы расположились с друзьями в музыкальной комнате. Шабаш решено было проводить здесь. К тому же количество кушеток, которое моими друзьями могло использоваться как спальные места, зашкаливало. Весь остальной особняк терроризировали макрабочие с объединенным чертежом Мартина. К тому же этот въедливый ботаник припахал строителей и моего отца вместо нас измерять особняк. Замерив часть комнаты фасад, все убедились, что тайные комнаты в наличии еще есть. И теперь моего отца можно было остановить только огнеметом. План не сходится с тем, что мы имели днем, а ночью добавляются еще комнаты и коридоры. Отец утверждал, что это не тайные помещения, просто раньше там были комнаты, потом поставили новые стены. Жильцы забыли про комнату, и она так и осталась замурованной. Но я-то знаю, что здесь намешана магия определенного рода. Как можно замуровать комнату и забыть? Я была уверена, потому что часть помещений и их расположение запомнила. Целенаправленно ходила по особняку днем и знала, что и где есть. Своими подозрениями с друзьями я поделилась на ковровом пикнике. После того, как все замеры были произведены, и мы окончательно выбились из сил. Общество сверхъестественных явлений было в восторге. Одна я в депрессии. Не понимаю, как могут комнаты, что раньше были, появляться и исчезать, даже если они замурованы, и почему дом не желает стоять на месте и ерзает помещениями. Идея имелась. Но столь невероятное, что я боялась в нее поверить. Я рассказала друзьям о зеркальной комнате и спиритическом сеансе, но это не произвело на них впечатления. Мартин первый подтвердил мои догадки. С подобным никто до нас не сталкивался. Это сверхъестественная сила необычного свойства. Не просто возвращение духов. Хуже. Гораздо хуже. Возвращение живых. Вернее, перенос живых в наше время. Ну или наоборот, наше посещение прошедших времен. Вот почему комнаты появляются и исчезают. Вот почему я вижу незнакомых людей в своем доме. И они не призраки. Вот почему Терри не мертвец и не поселившийся в башне вампир. Они все живы, но в своем времени, и это время выливается в наш мир. Но это означало еще кое-что. Терри мой предок, ну или далекий родственник. Если в завещании написано правда и последний из рода Хантеров выбрал боковую ветвь Деван как продолжателей рода. Еще одна шокирующая мысль. Кем мы с аристократом друг другу приходимся? Все были в шоке от открытий, каждый от своего. Я умолчала про свою связь с чистокровным магом. Меньше друзья знают, крепче я сплю. Теперь моих друзей точно не отводить от особняка, а мне за них волноваться. Вдруг один из них исчезнет вместе с комнатой и окажется в другом времени. Что с ними могут там сотворить? Чистокровные не терпят чужих, не говоря уже о пожирающем проклятии. После нового открытия друзья стали еще напористее. Мартин азартно ставил ловушки на призраков по всему особняку, мешая рабочим. Те же приборы должны были измерять искажения времени. Ведь призрак — это мертвец в нашем времени, а потомственный аристократ — живой маг в чужом. По словам друга, практически одно и то же. Приборы фиксировали многочисленные отклонения от нормы. И Сьюки с Полли собирались выяснить, что их вызвало. Одна я сидела как на иголках, понимая, что друзья регистрируют магию в доме. Нет, это необычное явление. Сдался Мартин, собрав все показания вместе и проанализировав. Полли иногда что-то видит и предугадывает, потому так же, как и ты, фонит. Скорее всего, она предсказательница. Я с удивлением посмотрела на Полли. Так вот, за что ее прозвали психичкой. Вероятно, подруга не скрывала своих талантов и искренне старалась помочь людям, за что и поплатилась. Когда кто-то тебя предупреждает о нехорошем, а потом это случается, и ты ничего не можешь изменить, медленно, но верно ты начинаешь ненавидеть этого человека. Но здесь нечто иное, гораздо мощнее. Мартин задыхался от восторга. Я почувствовала, что мне не хватает воздуха. Конечно, мощнее в логове ведьм и магически одаренных потомственных. Мартин навел прибор на меня, и тот залился истерическим визгом. Классно, что и у тебя есть необычные способности. Не такие яркие, как у Полли, но все же. У меня отвалилась челюсть. Это что означает, что у моих друзей тоже есть сверхспособности? Час от часу не легче. Я задумалась, вполне возможно, что они такие же полукровки, как и я. Только больше люди, чем магические существа. Но и пусть они ничего не знают о магическом мире. Главное, догадываются. Так они легче примут тот факт, что я не совсем человек. Узнав о способностях, я еще больше стала дорожить друзьями. Очередной сюрприз преподнесла Сьюки. Как всегда в своем репертуаре. Молниеносно быстро и неотвратимо, как цунами. Оказывается, они втроем сегодня ночуют у меня. И все родители уже предупреждены. За моей спиной? Быстро они. Энергия, распиравшая рыжую подругу, налицо. Я скрестила пальцы за спиной и понадеялась на то, что нас пронесет, и мы все останемся живы. Похорон друзей я не перенесу.